Короче, лето после седьмого класса было жарким и пыльным. Из его первой половины мне запомнились только долгие велосипедные прогулки по одному из подмосковных шоссе. На заднее колесо своего полугоночного спорта я ставил специальную трещотку из куска, сложенной в несколько раз плотной бумаги, прикрепленной к раме прищепкой. Когда я ехал, бумага билась о спицы и издавала быстрый тихий треск, похожий на шум авиационного двигателя. Несясь вниз с асфальтовой горы, я много раз становился заходящим на цель истребителем, далеко не всегда советским, но вина тут была не моя. Просто в самом начале лета я услышал от кого-то идиотскую песню, в которой были слова «Мой фантом, как пуля быстрый, в небе голубом и чистом, с ревом набирает высоту». Надо сказать, что ее идиотизм, который я достаточно ясно осознавал, не мешал мне трогаться ею до глубины души. Какие еще я помню слова? «Вижу в небе дымную черту, где-то вдалеке родной Техас». И еще были отец и мать, и какая-то Мэри, очень реальная из-за того, что в песне упоминалась ее фамилия. К середине июля я вернулся в Москву, а потом родители Митька достали для нас путевки в пионерлагерь «Ракета». Это был обычный южный лагерь, может быть, даже немного лучше других. Я хорошо помнил только первые дни, которые мы там провели. Но именно тогда и случилось все то, что потом стало существенным. В поезде мы с Митьком бегали по вагонам и сбрасывали в унитазы все бутылки, которые мне удавалось найти. Они падали на несущееся под крохотным люком железнодорожное полотно, неслышно лопались. Привязавшаяся ко мне песенка придавала этой простой процедуре привкус борьбы за свободу Вьетнама. На следующий день всю смену, ехавшую одним поездом, выгрузили на мокром вокзале южного города, пересчитали и посадили в грузовики. Мы долго ехали по дороге, петлявшей меж гор, потом справа появилось море, и к нам поплыли разноцветные домики. Нас выгрузили на асфальтовый плац, построили и повели вверх по обрамленной кипарисами лестнице к плоскому стеклянному зданию на вершине холма. Это была столовая, где нас ждал холодный обед, хотя пора было ужинать. Мы приехали на несколько часов позже, чем ожидалось. Обед был довольно невкусный. Суп с макаронными звездочками, курица с рисом и компот. С потолка столовой, на нитях, облепленных какой-то липкой на вид кухонной дрянью, свисали картонные космические корабли. Я загляделся на один из них. Неизвестный оформитель потратил на него много фольги и густо исписал его словом «СССР». Корабль висел перед нашим столом, и на его фольге оранжево сияло закатное солнце, которое вдруг показалось мне похожим на прожектор поезда метро, зажигающийся в черной дали тоннеля. Отчего-то мне стало грустно. Митек, наоборот, был разговорчив и весел. «В 20-х годах были одни космические корабли», — говорил он, тыча вилкой вверх, «в 30-х другие». В 50-х вообще третьи и так далее. «Какие еще в 20-х годах космические корабли?» — вяло спросил я. Митек на секунду задумался. У Алексея Толстого были такие большие металлические яйца, в которых через крохотные промежутки времени происходили взрывы, дававшие энергию для движения, — сказал он. Это основной принцип. Ну, а вариантов может быть много. «Так они же никогда на самом деле не летали», — сказал я. «А эти тоже не летают», — ответил он и показал на предметы нашего разговора, которые чуть качались от сквозняка. Я понял, наконец, что он имел в виду, хотя вряд ли сумел бы четко это выразить в словах. Единственным пространством, где летали звездолеты коммунистического будущего –